Часть первая. Кошмары с полуострова. Седьмой год с начала войны на Ильбойском полуострове. Глава первая. Йотван остервенело чесал бороду. За время в пути она сильно отросла, да и зудела теперь втрое хуже прежнего. Вши заедали. Лес золотился под осенним солнцем, латунными монетками переливались листики берез, яркие и нарядные против стволов. Желтела ива вдоль реки, вязы и вовсе оголились, пики ветвей пронзали массив леса. Только три ели вызывающе темнели и не склоняли голов перед сменой времен года. Над ними расстелилось небо, совсем светлое, леяский синий. Так оттенок звался. Низко ползли комки белесых облаков, по низу темных, грязно-серых. Такие только осенью увидишь. Дождь из них не прольется, но, взглянув, поймешь, что воздух напитался влагой и что в него пришла острая нотка подступающей прохлады, пока почти что незаметная в мягком тепле. Отдых для глаз. Йотвану не хватало вот таких пейзажей. Ильбойский полуостров не давал времени любоваться, да и не пощадила шестилетняя война красот природы. Что кровь не залила, то сжег огонь, а остальное пожрала чума. Но здесь солнце светило ласково, а ветер гладил, не стегал, даже дышалось упоительно. Йотван откинул орденский плащ. Пропылился он из черного стал бурым. Зеленый огонь от подола до плеча и вовсе цвет утратил. Снял бы, да не положено. Только и остается, что назад отбросить и подставить руки ветерку. Из-за ствола смотрела девочка. В спутанных волосах сплошной сор, вся чумазая, одежка, дрянь. Она топталась голыми ногами по траве, та еще сохранила зелень, но уже не летнюю, а жухловатую осеннюю. Взгляд будто у пугливого зверька. Йотван готов был клясться, что совсем недавно никого тут не было, аж вздрогнул, а вдумавшись, только сильнее удивился. И не должно быть никого, ни городов, ни замков здесь, безлюдная округа, только раскиданы небрежно деревеньки, будто на карту кто крупу просыпал. Однако по пути он не увидел ни садов, ни поля. Что за село без них? Но девочка стояла и таращилась огромными, запавшими глазами, возле рта заеды растрескались, губы обветрило до белых пленок. Мерзкий вид. Йотван остановился, сам не заметил, как рука меча коснулась. Уж мало ли какая погонь по округе шляется. Дурные здесь места. Дурные, хоть красивые, граница между полуостровом и Парвинау. Здесь много лет спокойно не бывало. Чуть только ересь поползла по западу, так началось. И каждая вторая деревенька с булой. Какую только чушь не напридумывали. Ну да покуда безобидную, орден прощал. Не до того. Теперь же сюда добиралась и чума. Приказ до Йотвана дошел. Деревни сжечь, заразу дальше не пускать, еретикам и с булами пощады не давать. Видел он и столбы темного дыма в небе. И потому отлично знал, нечего тут девчонке делать. Болезни и смерть шли по округе под руку. И все-таки она стояла и смотрела. Стоял и он. Пальцы на хорошо знакомые рукояти. Ветер пошевелил листву, болтливую и шумную. Россыпь листков сорвалась вниз и прихотливо заплясала на лету. — Ты кто такая будешь? — спросил Йотван, перекрикивая шелест. — И откуда? — переступили по траве босые пятки. — А вы? Из ордена? Голос у девки оказался слабый, будто бы надломленный, за ветром слов почти не разобрать. Йотван не отвечал, только поддернул плащ, чтоб показалось пламя. Она посмотрела из-под лобья, сжала губенки трещинами взрытые, собралась с духом. «Возьмите меня в орден!» — крикнула она. Ногти впивались в дерево. «Зачем?» Лицо у девки сделалось еще серьезнее, она зашарила на поясе и вытащила перстень. В маленьких детских пальцах здоровенный. Лунное серебро свилось вокруг крупного камня, грани блестели, солнце отразило их свет Йотвану в глаза. он все же рассмотрел зеленый вердилит. «То моет вербойнов камень». Рот только не сумел понять. Уж больно далеко. Но и так ясно. Из еретиков. Верные уходили с орденом. «Че будешь?» — спросил Йотван. Девка не отвечала, только перстень сжала, губы стиснула и опустила взгляд. Все это за нее сказала. «Чья будет, тех уж нет». «Откуда?» Глаза она не подняла, лишь головой мотнула. Йотван понял. Стоял, разглядывал девчонку, а лес ронял листву. Одна позолоченная монетка зацепилась в ее темных волосах. «Что делать-то с тобой?» Он снова заскреб бороду. «Возьмите ворден», — повторила девка тихо. Йотван задумался. Пальцами по мечу едва заметно перебрал. Велено было сжечь границу с полуостровом и никого не выпускать, в живых не оставлять, всех в одну кучу и в огонь. Но то селян. С этой-то что? По правилам, в ближайший орденский приют, и пусть ее там мучат, ересь выжигают, к делу приспосабливают. Из мелких выходил толк, эти-то податливые, взрослым не в пример. Только то было в годы мирные, а нынче посреди войны, когда еретики какую только дрянь не вытворяют и на какую только подлость не идут. Поди пойми, что с той девчонкой. Больная ли? Науськанная ли? Девчонка ли вообще? Или какая тварь? Думал он и про то, что девка эта, если правда, Мойт Вербойн, еще сумеет пригодиться в качестве заложницы. Думал про то, что сможет натворить хитрая тварь в орденском замке. «Лет сколько?» Она подняла огромные глаза, что блются с осенью вокруг донца зрачка. «Красивой будет девка, когда вырастет». «И если?» «Полудюжина». Йотван кивнул, что полудюжина — это неплохо. Духи учили, дети до семи, что чистые листы, чем их заполнишь, тем и станут, а потому их всех, сирых, убогих и пришедших из любой дыры, хоть бы еретиков, брали в приюты и учили. Все одно, толк выйдет. «Ладно, иди сюда». Пальцы на рукояти меча сжались крепко, плечи напряглись. Девчонка не спешила, будто чувствовала всего-то шажок в сторону от дерева, взгляд пристальный, следом еще шажок. Умная девочка. Или тварь, хитрая, осторожная. Йотван внимательно следил, ждал и не шевелился, хотя борода и зачесалась снова. Он терпел. Гадал, что если не девчонка? Небось, не вершник, отыскавший свежий труп. Под грязью может не понять, насколько помертвела кожа, но глазище ясное. Для вештицы уж больно мелкое. Может, чумная дева? Йотван сам их не видел. Духи миловали, но слышал, что ерсиньи девки молоденькие. Небось, и вот настолько юные бывают. Девчонка приближалась медленно, опасливо. Йотван ей улыбнулся, морщинки вокруг глаз до складки возле носа взбороздили загоревшую за лето морду. «Поближе, — думал он, — поближе подходи, еще!» Плечо тянул мешок с броней, и Йотван знал, что слишком уж рискует, подпуская без нее не весть кого, но не боялся. Небось, не сдохнет с одного удара, раз уж за столько лет в боях не удосужился, а там управится. Тощую девку-то перешибить — дело нехитрое. Вместе тут и помрут. Одна — за то, что к брату орденскому лезет второй. Ему по совести давно пора. Девчонка наконец-то оказалась на длине удара. Рука сильнее сжала рукоять, глаза из вязи трещинок морщин следили пристально. «Бей!» — говорил он сам себе. «Бей! Нечего жалеть!» Всего-то один взмах — и кончено. Не пикнет, не успеет. Ему же больше не гадать, тварь или нет, в орден ее или еще куда. Никто не сможет отыскать здесь тела, а если и найдет, не обратит внимания, тут этой осенью трупов не счесть. Девка остановилась, замерла, голову запрокинула и посмотрела Йотвану в лицо. Так пристально, что он замешкался. «Дядь!» — затянула она. «Ну?» «Вши в бороде у вас, дядь! Гадость! Он выдохнул, будто не сам, а посторонний, кто воздух спустил. Выдохнул и не смог уж себя удержать, заржал. До слез, гортанно! Девчонка перестала морщиться, растерянно утерла нос. Йотван отсмеивался. Ветер зашелестел остатком кроны, взялся качать ели. С реки донесся возмущенный гвалт, что-то не поделивших уток. Снова стало тихо. «Звать-то тебя!» «Как?» — спросил он, не в силах отдышаться. «Звать Ерой». «Ну а полностью-то как?» Она уставилась под ноги, руки мяла. На ладони что-то ковыряла, негромко повторила. «Ера». Йотван смотрел сомнением. В великом доме не назвали бы ее так просто. Задумался на миг, уже почти рукой махнул, пусть бы другие разбирались. Но его последняя смешинка догнала. «Ерсеной будешь!» Над лесом вилось воронье, и птичьи крики временами пробирали до костей. Йотван порой взбирался на пригорок и задумчиво смотрел, как над редеющими кронами в небо столбом уходит темный дым. Или же стая вьется низко-низко, суетится, борется за лучшие куски. Сам он предпочитал не лезть, подальше обходить деревни. Случалось, выходил к околице и оставлял монетку, выдолбленном в камне углублении, залитым уксусом. Селяне взамен выносили что-то из харчей и оставляли у того же камня. Он ждал не меньше получаса с их ухода, прежде чем забрать. Авось ветер снесет заразу, если вдруг она сюда уже пришла. Девчонка плелась следом, смирная, не смеющая ныть, даже когда с трудом могла поспеть за его шагом. Йотван пробовал замедлиться, но плюнул. С тех пор, как начался падеж коней и перемерли рыцарские скакуны, он слишком привык к маршевому темпу. Казалось, ноги набирают его сами. Быть может, потому девка была тиха, все силы тратила на то, чтобы не отставать. Лишь изредка, особенно в ночной тиши, готовясь засыпать, он слышал, как она негромко шепчет ерунду под нос. Новое имя повторяет, привыкая. Или бормочет что-то про рассвет. Он пробовал с ней заговаривать утром и вечером, когда запаливал костер, и днем, когда они вставали, чтобы коротко перекусить. Но девка мялась и дичилась, отвечала односложно. Только и выбил из нее, что и сама не знает, сколько по лесу шаталась. Не учили счету. Да еще то, что родилась она в тот год, когда и началась война. Лишь потому возраст и называет. Сама не понимает, сколько это, полудюжина. За взрослыми бездумно повторяет. Все-таки девка смелела, привыкала. Порой он ловил ее на том, что она долго, пристально его разглядывала. Ей непривычно было острое, угловатое лицо, столь характерное для северной земли Вейера, из какой он родом, но чуждое здесь, в самом сердце, Лангелау. Ей странно было видеть рыжий клок в отросшей бурой бороде и чуть косящие глаза. Ей любопытно было, почему кольчужный капюшон он, считай, вовсе не снимал, хотя волок весь остальной доспех в мешке. Все эти мысли проступали на замызганном детском лице. Примечание. Земля — крупнейшая административная единица в орденском государстве. Управляется ландмайстером. Конец примечания. Еще денек-другой с нее станется начать расспрашивать. Пока же ей хватало смелости только на то, чтобы зажато и неловко, словно между делом, помогать по вечерам. Она запомнила, как он укладывал шалашиком тонкие веточки, чтобы развести костер, и повторяла в сущности недурно. Дотошно разбирала на волокна неподатливое вяленое мясо, чтобы накрошить в жидкую и почти безвкусную похлебку. Йотван все это замечал, посмеивался в бороду, но ничего не говорил. «Пусть делает, раз может». А меж тем осень все сильнее разгоралась. Жирала реденькую, сохранившуюся еще зелень, разливалась стылым холодом в прозрачном воздухе, морало небо, обещало скорые дожди. Клоки тумана выползали в сумерках, вились вокруг стволов, льнули к ним дымчатыми пальцами, на коже оседали ледяными каплями. Из камышей тучами поднималось комарье, лезло в глаза и в нос, гроздями повисала на ладонях и лице. Кожу раскрасили кровавые следы от перебитых тварей. К реке было не сунуться. И Йотван торопился. Поглядывал на небо, скребя бороду и хмурился, привыкший ждать коварства от мутнеющей над головой синевы. На полуострове дожди по осени вливали, не щадя ни человека, ни скота. Дороги размывало в жуткую распутицу. Он на ночь отдавал девчонке плащ из теплого плотного ватмала, чтоб та не дрогла в тонкой рваной коте. Тогда-то девка, наконец, заговорила. Примечание. Ватмал — грубая шерстяная ткань. Кота — средневековая европейская одежда, похожая на длинную тунику. Носилась и мужчинами, и женщинами. Конец примечания. Тем вечером она возилась у костра и выронила перстень из-за пояса. Тут же схватила его в горсть, вместе с травой, с землей, и спешно сунула назад. Йотван так и не утерпел. «Откуда у тебя кольцо?» Девка привычно мялась и отмалчивалась, бросала взгляд из-под зависевших лицо волос и все же буркнула тихонько. «Матушка дала». «А матушке откуда? Перепалом?» За дни, что миновали, он успел подумать. «Не мой твербойный ее воспитали, вот уж нет». Великий дом воспитывал детей не так. Это селянка, тут не спутаешь. А значит, девка попросту ублюдок. Только вот откуда у нее тогда фамильное кольцо? Не знаю. Она, чтобы занять себя, подобрала дубовый лист и принялась мять в пальцах. Он не иссох еще и не крошился. Как и все прошлые разы, давить Йотван не стал. Пусть уж молчит, пока в ордене разберутся. Лишь хмыкнул в бороду, рассматривая, как она сковыривает с листика чернильные орешки и пытается расколупать их. Только когда ей надоело, и она хотела было бросить их в костер, он помешал. Руку перехватил. На удивленный и испуганный взгляд пояснил. «Нечего сор в огонь бросать. Разве не научили, что он свят?» Она таращилась во все глаза, но не решалась пискнуть. «У вас, я спрашиваю, что, пламя священным не считали? Не научил никто, что все брошенное в пламя к духам отправится?» Теперь она глаза напротив прятала. «Простите». Девка потянулась поклониться, только рука в его руке зажатая мешала. «Простите уж, пожалуйста, дети». «Да отвяжись ты со своим «простите».» Отмахнулся он, ручонку ее выпустил. Девка вместо того, чтобы встать, истово ткнулась носом в землю. «Да и не дядь я. Кто тебя вообще учил? К орденским рыцарям брат надо обращаться. Поняла?» Девка, не разгибая, закивала. «Извините». «Уймись, сказал. Что мне твои «простите, извините»? Ты на вопрос ответь». Она долго молчала, вся зажатая. И Йотван думал уж махнуть рукой. Когда девка уселась и, глядя в костер, заговорила. «В огонь швыряли ленты. Просьбы духом донести. Вокруг костров плясали, через них скакали. А мне не разрешали, говорили мелкое. Еще пускали ленты в воду, красивые, как будто рыбки, когда отпускаешь. Вода была холодная, а руку не велели доставать, покуда ленту видишь. Это чтобы от болезней, в холода от духи уберегли. Кончилось время южных духов, говорили, наступило время западных». «Это в первый день осени». Йотван кивнул скорее сам себе. Не удивился, навидался всякой ереси на полуострове за столько долгих лет. Видал и бичерей, что шлялись между городов и замков. Истязали и самих себя, и всякого, кто подвернется. Проповедовали. Им, где известна воля духов, они-то знают, что если лупить себя на завтрак, ужин и обед, то придет время благодати. Видал, как юношей на совершеннолетие подвешивали за их же собственную кожу, загоняя под нее ритуальные пруты. И только тех, кто выносил это и выживал, звали мужчинами. Видал тех, кто сжигал жен заживо, если муж умирал вперед. Ну а что ленты в воду отпускали? Не в огонь. Зато орден бы выдал булу. Может, проповедников прислал. Тоже, конечно, ересь, но хоть безобидная. Было бы дело только в том, не воевали бы. «Да», — тихо подтвердила девка. «В первый день». Она хоть сдерживалась, Йотван все равно заметил, что глаза на мокром месте. «Сопли-то подбери», — велел он. «И скажи мне лучше, хоть книгу-то о четырех у вас читали?» «А у нас читать мог только Яськин сын, но он куда-то делся. Уж давно. Болтали, что ушел, но матушка сказала, врали. Помер где, наверное?» Девчонка силилась не шмыгать носом, а последняя добавила с особой важностью. За кем-то повторила. Йотван тяжело вздохнул. Не то, что не читали. Она даже не понимала, про что он. Принято было говорить «читать». Только на самом деле то рассказывали наизусть. Да и не книга то, а предания о жизни духов и о магии, о старине, о людях, что тогда гораздо ближе знали духов, жили с ними рядом. Ему бы злиться, только Йотван вместо того чувствовал усталость. Столько ходило проповедников, и столько лили кровь верные братья, а что толку? Даже здесь, в самом центре Лангелау, а ни на какой забытой духами окраине, и то так мало знали, так безнадежно далеки были от понимания книги. Подумать, так вот таких селян гораздо больше общего с еретиками из Аршовы, где давно не слышат духи и не верят люди. И в глубине души он знал, что сложно их винить. Им-то не приходилось видеть лунного огня в Лиесе. Как тогда понять его величие? «Слушай, малая, и запоминай», — вздохнул он снова. «Про воду — это ересь все. Только огонь нас связывает с духами, и потому он свят. Как разгорается костерок из искорок, так истовая, правильная вера, вспыхнувшая в полнолунных горах на востоке, разгорелась в пламя, и из него родился орден. Там, в тех горах, стоит зеленокаменный Лиес. На его крышах, площадях, колоннах и мозаиках зажигается лунный огонь, дар духов нам. Именно в нем начертана их воля, и волю эту орден несет по всем землям. Мы потому зовемся так — орденом лунного огня, Лиесским орденом». Девчонка пялилась во все глаза, слова ловила, и, казалось, в самом деле каждая запоминала. Не замечала даже комарья, какой не мог разогнать ни дым костра, ни стылый холод скорой ночи. А Йотван уж не знал, от вшей чешется морда, или же ее нагрызли эти твари. Пока он зло остервенело скреб лицо ногтями, девка сама себе кивнула и ответила так важно и серьезно, как умеют только дети. «Я запомню. Все запомню. Обязательно». Йотван невольно хохотнул. «Ну, вот тогда еще чего запомни, мелкая. В книге о четырех так говорится. Духи Запада покровительствуют земледелию, они — начало всех начал. Южные духи, что не знают равных в силе, в войне уберегут все взращенное. Духи Востока учат, путешествуя, найдешь недостающее, а духи Севера взлелеют тех, чья сила в голове и в ремесле». «Знаю», — она заметно оживилась, — «знаю, мы на плетень в честь них всегда вешали ленты. Зеленые по осени для урожая, синие зимой, чтоб дураков не народилось, потом красные, чтобы погода была добрая, а летом желтые, чтоб всем хватило сил поля убрать». Она стала похожа на обычного ребенка. В Лиесе, при приюте их, таких вот тьма. Йотван прищурился через костер, подумал против воли. Ведь у него, быть может, дочь, почти что тех же лет, если жива. И, может быть, духи вели его назад. Не зря. Место ему не нравилось. Не нравились мостки и берег речки, явственно расчищенный. Не нравился вороний грай. Птицы не затихали ни на миг, их крики порой отдалялись и почти что превращались в эхо, а в другой миг разлетались с новой силой, еще яростней, еще остервенелей. Сперва шум раздражал, но время шло, а птиц, казалось, собиралось только больше. Теперь их голоса противно отдавались в голове, и Йотван знал. Если так долго стая делит падаль, значит, дело дрянь. И все же у мостков они остановились. Девчонке, вымотанной быстрым шагом, надо было подышать, а время близилось к полудню, стоило перекусить. Над лесом облака сложились в мраморный массив, против какого крик ворон звучал лишь заунывнее и горше, но здесь, над головой двух путников, небо осталось по-алиески голубым и ясным. Солнце грело. В его лучах рябь на реке блестела белизной. «Чего они орут?» Девчонка спрашивала больше у самой себя и неприязненно косилась на желтеющие кроны. За ними птиц было не различить, долетал лишь жуткий гвалт, поднятый ими. Мелкая нервничала. Йотван умылся и, радуясь тому, как ненадолго гаснет зуд, смытый осенним холодом воды, и тоже глянул в сторону, откуда летел крик. Дыма над лесом не было и стая не велась, значит, спустилась ниже. И пирует. Он предпочел бы обойти подальше и не лезть, только сказал бы, кто где обходить. Уйти прочь от реки поостерегся, не найдет потом. Ни лодки, ни моста не отыскалось среди камышей, лишь пара вздутых тел. Поэтому махнул рукой, решил остановиться и дать девке отдохнуть. Если уж дальше надо будет убегать, то передышка пригодится. «Пусть. Морду умой». «Пока место хорошее», — велел он скупо. Она не спорила, только покорно опустилась на краю мостков. За это время он достал еще не зачерствевшую краюху, черствую приберег на вечер для похлебки, кусочек мерзко пахнущего козой сыра да горсть яблок-дичек. Собрали по пути, когда случайно подвернулось дерево, усыпанное ими гуще, чем листвой. Слабый Эль обещал вот-вот испортиться, но, тщательно принюхавшись и чуть лизнув, Йотван решил, что пока все-таки сойдет. Что не допьют сейчас, то пустит в суп. Примечание. Эль. В рамках средних веков можно провести четкое разграничение между элем и пивом. Эль не содержал хмеля, тогда как в пиво он добавлялся. Все средневековые напитки были менее крепкими, почти всегда разбавлялись и употреблялись всеми, начиная с достаточно раннего возраста. Слабый «Эль» — напиток, изготавливаемый путем вторичного использования солода. В результате он почти не содержит алкоголя и не имеет выраженного вкуса. Конец примечания. Вороний крик сумел похоронить и плеск воды, и тихие шаги, когда девчонка вяло подошла. Она уселась в гуще уже давно отцветших одуванчиков и привалилась к жерди в основании мостков, впрок отдохнуть. Пока жевала, запивая «Элем» сыр и хлеб, подобрала с земли очередной дубовый лист с чернильными орешками. Вот уж покоя они не давали ей. Йотван из раза в раз смотрел и думал. Здесь в этот год их не собирали по весне для ордена. Было не до того, выходит. А ведь богатый на них край. Сколько чернил и сколько краски можно было переделать. «Чего ты их все время подбираешь?» — спросил он. «Смотрю, что там внутри». «Можно подумать, что-то интересное найдешь. Во всех одно и то же». Из-за неумолкающего крика птиц ответ он разобрал с трудом. Не то, чтоб девка говорила тихо. Голос у нее дурной, вечно сливается. То с шелестом листвы, то с шебуршавшей в камышах рекой, то вот с вороньим карканьем. «Мне раньше портить их не разрешали». После унылого и долгого молчания отозвалась она. «Мы по весне их собирали всей деревни и куда-то отдавали. Матушка по рукам секла, если испорчу». «Так знамо дело, я бы тоже сек, если бы поздно не было. Теперь по осени они уж бесполезные». «А почему?» «А потому, малявка, что весной их собирают, чтобы краску делать черную. Или чернила. Много народу в черном видела, кроме нас, орденских». Девчонка наклонила голову и пристально рассматривала плащ. Он пусть и выленил, пусть и запачкался, а все равно угадывалась еще чернота. «Не-а», — призналась наконец она. «Как раз поэтому не видела, что ткани черные не так-то просто получить. Знаешь, как эти плащи делают? Берут черных овец, чью шерсть никто не может продавать раньше, чем орден заберет свое. Красят сначала синий вайдой, а потом...» Он поднял расковыренный орешек. «Этим... больше ни из чего такой хорошей краски не выходит». Примечание. Вайда. Название растения. Вайда красильное. И получаемого из него синего пигмента. Конец примечания. «Ни в одной красильне, кроме орденских, ею не красят. Слишком редкая и дорогая. Всем остальным эти орешки можно только на чернила пользовать. Понятно?» Она уже было собралась что-то еще спросить, но вдруг лицом переменилась и без слов ему за спину указала. Йотван взглянул. От леса к ним шел человек. Женщина в красной коте ковыляла чуть неловко. Не спотыкалась, не хромала, но шагала скованно, не твердо. Солнце, стоящее в зените, ослепляло, не разглядеть ее лица. Йотван встал и взобрался от воды на маленький пригорок. «Ты кто такая будешь?» — крикнул он. Щурился, напрягал слух бестолку. Только невыносимо яркий свет и птичий крик, не разобрать ответ. «Остановись!» — потребовал он громче. «Ближе, не подходи!» Женщина не остановилась, все плелась. Если что и сказала, слышно не было. Йотван взялся за меч, на этот раз широким жестом показано, чтоб видела, мало ли что с ней, больная ли, из ближайшей ли деревни, кем-то разоренной, тварь ли, человеком притворявшаяся. Лишь бы не лезла ближе, дала рассмотреть себя сперва. Но женщина все шла. Тогда Йотван меч выхватил. Кем бы ни оказалось, если не боится орденского рыцаря, добра ждать нечего. Он только коротко взглянул на девку. Та ничего еще не поняла, но жалась у мостков, больше встревоженная, чем испуганная. И птицы эти, духи бы их драли, все не замолкали, орали, орали. Вороний крик, казалось, навсегда застрял в ушах. И тут вдруг набежала тень. Тонкое облачко, еще только предвестник тянущихся из-за леса туч, едва-едва сумело прикрыть солнце. Тогда-то Йотван наконец разглядел. Кота не красная, она в крови. Вся от подола до разорванного ворота. Он несколько мгновений не способен был понять, как это так. Все видел, только в голову не лезло. Видел, что кровь свежа еще не начала буреть. Видел, что капли то и дело падают, пачкают траву. Видел и развороченную шею с перебитыми ключицами. Знал, что с такими ранами уже не живут, но женщина все шла. И тут он выругался, наконец сообразил. Сплюнув, он взялся за родную рукоять второй рукой и больше уж не ждал, пошел вперед и почти сразу сделал резкий выпад. Женщина отшатнулась. Валко и неловко, но уж слишком быстро, слишком странно. Не так бы увернулся человек. Она так и остановилась в неудобной полунаклоненной позе, замерла. И только голову по птичьи повернула. Мертвые глаза не видели, но все-таки она смотрела. Двигала челюстью, как будто бы училась ею пользоваться. Слова на языке катала, не сразу вышла с ними совладать. «Зачем ты?» «Молчи, тварь!» Йотва напомнился, точно освободился от оков ее дурного взгляда и опять напал. Но мерзкая неправильность и чуждость интонаций не давали позабыть слова. Вороний крик давил на голову, мешал собраться, удары проходили мимо. Тварь оказалась верткой, тело берегла. Она не щерилась, не злилась и как будто вовсе позабыла, что такое мимика. Лицо обвисло маской, растерявшей выражение. И только когда кончик меча все же щекотнул тонкую руку, тварь шарахнулась заметнее, будто испуганная, на мгновение задумалась и припустила прочь. Йотван, отчаянно ругаясь, бросился за ней. По счастью, бегала она неловко, словно не привыкла еще к двум ногам. Он рубанул ее всем своим весом сверху вниз, почувствовал, как захрустели кости, и тут меч застрял. Женщина не кричала. Вообще не издала ни звука, вместо того летел вороний крик. Только попробовала дернуться и снова побежать, а не сумев остановилась, будто бы в задумчивости. Дернулась еще пару раз. Меч накрепко засел. И лишь тогда она тягуче обернулась. Лицо ее по-прежнему не выражало ничего, но Йотван все же испугался в этот миг. Какое-то чутье сказало ему, что сейчас надо бежать. А тварь сделала шаг назад, так же естественно, как если бы пошла вперед. Меч уперся во что-то, мерзко скрипнул, но поддался, и тело сдвинулось по лезвию. Тварь чуть замешкалась и с хрустом довернула голову. Руки вцепились в плечи Йотвану. Не помешало то, как выгнулись суставы. Он выпустил меч, вырвался и торопливо отшатнулся. Выхватил кинжал и принялся колоть тварь в спину, в бок, куда придется, лишь бы поскорее, пока не опомнилась и не сумела совладать с неловко вывернутыми руками. Остановился только, когда понял, что страх сбил дыхание. С хрипом шарахнулся. Тварь чуть шаталась, но стояла. Помешкала и снова с жутким хрустом повернула шею, чтобы взглянуть на него. Шум сердца заглушил вороньи крики птиц, и Йотвану было почти не слышно. Он тяжело дышал, думал, что предпринять. И прежде знал, что мерзость эту сложно убивать, но лишь теперь лицом к лицу и без единого помощника сумел понять, насколько. Он ведь сперва подумал: мелочь, ерунда. Видал ведь на войне подобных, но слепивших себе тело из десятков, если не из сотен мертвецов и много лучше им владеющих. Видал и тех, что научились говорить и не давали распознать себя. Плюнув, он бросился назад к мосткам. Не ждать же, пока тварь опомнится. Но та, как будто только этого ждала, кинулась следом. Йотван порадовался, не придется догонять или искать потом в лесу. Мельком успел заметить девку, перепуганную, вжавшуюся в жердь. Распахнутые детские глаза с горящей осенью вокруг зрачка смотрелись жутко. Он подхватил мешок с броней, обрушил на тварь с разворота. Грохот стоял такой, что зазвенело в голове. Йотван едва не кувыркнулся, чудом выправился и, с натугой приподняв мешок, ударил снова, а после рухнул на него, чтоб тварь точно не встала, и взялся судорожно шарить рукой в горловине. Вытянул шлем и принялся лупить по разметавшимся по сторонам мешка рукам, потом ногам, лишь под конец разбил и голову. Кровь с мозгом вперемешку разлетелась в сторону, стекала по перекореженному шлему, пропитала ткань мешка. Осколки кости захрустели под ногами, когда Йотван поднялся. Он не заметил, когда меч из твари выпал. Теперь поторопился отыскать его и пригвоздить поверженное тело. Утер вспотевшее лицо. Зря лишь размазал кровь. Птицы все каркали за лесом. Ветер приносил вонь мертвечины. Костер громко трещал. Упругий жар бился в лицо и чуть не обжигал. Йотван не отходил и мрачно смотрел в пламя. Борода чесалась. Малявка снова стала тихой и зашуганной, жалась в сторонке и не лезла под руку, когда он взялся таскать из лесу ветку за веткой. Не спрашивала, когда он натужно свалил тело поверх хвороста и когда поджег. Прятала взгляд, если он на нее смотрел. Подумав, он с оттяжкой сплюнул под ноги. Жали брони изгаженной, и девки перепуганы, и даже золотистого осеннего пейзажа. Жаль смутного покоя, что исчез без всякого следа. Жаль. Только что поделаешь? Йотван соединил ладони и шепнул в огонь скупую благодарность. Духом за то, что тварь попалась молодая, в силу не вошедшая. За то, что пламя заберет останки безымянной женщины. За то, что справился. «Мелкая», — позвал он, — «смотри. Смотри и на всю жизнь запоминай, что нет зверей страшнее тех, что порождает человек. Ты только что увидела такого». Девчонка осторожно подняла глаза. В них отразилось пляшущее пламя. «Вы говорили, все, что мы сжигаем, к духам отправляется». Почти беззвучно выговорила она. «Все верно. Только при большой нужде духи прощают нас и милостиво забирают то, что слишком уж опасно оставлять. Как эту вот». Он подбородком указал в огонь. «А это что?» «Это был вершник. Душа уродливая, искалеченная, ищущая для себя вместилище. Они находят мертвецов, каких жрецы 3 дня не хоронили по обряду, и забирают их тела или же части. Этот молоденький нашел труп поцелее и в нем и ушел. На полуострове бывали здоровенные, откормленные, много сильнее у меня этого. А хуже всего...» Он на миг замолк и вспомнил, как смывал с лица свежую кровь. «Хуже всего, что тетка эта... могла быть чумной». Девка притихла, будто понимала все. Неловко дергала траву, не знала, куда руки деть. «Зато теперь он мертв», — тихонечко произнесла она. Йотван скривился и еще раз сплюнул. «Не мертв. Только лишь бросил тело. Отыщет новый, заново придет. Пусть и не к нам уже. А тут...» Он глянул в сторону вороньих криков. «Кто-то устроил этой пакости раздолье». Он помолчал и повторил еще раз. «Вершников порождает человек. Тот, кто убил и бросил труп. Тот, кто нашел его и не сподобился сжечь или пригласить жрецов. Кто-то здесь вырезал деревню и оставил всех лежать». «И мы туда пойдем, чтобы их сжечь?» — опасливо спросила девка. Йотван крякнул. Глянул на мелкую, губы поджал, головою покачал. «Наивная она еще. И то ли ты ее жалей, то ли над нею смейся». «Нет». Она не поняла. А он с досады чуть не выругался. «Мы обойдем подальше и помолимся, чтобы еще какая дрянь не вылезла. Только дурак без чародейки до отряда сунется». Так он говорил уже себе. Он деревень не жег, хотя приказ и знал. Он эту не полезет вычищать. Хотя по совести, может, и должен был. Он не дурак. А еще хочет верить, что не просто так остался жив. И потому не станет рисковать подохнуть по пути».